Глава первая. Если вас хоть раз убивали в реальности, то мои вам соболезнования. Ничего приятного в этой процедуре нет. Больно, суматошно и страшно. Так что, если вы в себе не чувствуете склонности к мазохизму, советую избегать маньяков и убийц. В противном случае, терпите и надейтесь, что после смерти вас ждет рай. И он будет похож на место моего нынешнего пребывания. Солнце в моем персональном раю всегда находилось в зените, но можно было не беспокоиться о жаре или ожогах. Комфорт здесь превыше всего. Потому я блаженно жмурился, разглядывая диск раскаленного светила, и наслаждался прелестями пляжного отдыха. Ласковый бриз со стороны океана приносил прохладу, волны теплой и кристально чистой воды касались ступней, щекотали их, словно игривая девушка. А сладкий щебет экзотических птиц добавлял картинке нужный звуковой антураж. Все вокруг заставляло послать к черту заботы и погрузиться в нирвану, чем я и занимался, даруя мозгу несколько секунд покоя. Ровно через 10 секунд я дам себе мысленного пинка и напомню, что вокруг цифровые декорации, скрывающие стены лечебно-диагностического центра. Ровно 10 секунд и ни секунды больше. Я должен помнить, кто я и почему сюда попал. Меня зовут Панкратов Алексей. Я профессиональный игрок виртуального мира Галактиона, заключенный в медицинскую капсулу тотального восстановления. Окружающий меня мир – проекция, созданная для моего обмана. Я должен чувствовать себя целым и здоровым. Только тогда, по словам врачей, я смогу восстановиться после перенесенных операций. С того момента, как я впервые пришел в сознание и обнаружил себя на этом пляже, прошло 3 дня. Иногда меня посещал лечащий врач, чтобы проконтролировать психологическое восстановление и рассказать о физическом состоянии моего тела. Дело было дрянь. Борьба с боссом Константин далась дорого. Трансплантант вместо сердца, 3 синтетических заплатки на легких и протез вместо 1 руки. Прогнозов никаких, на все вопросы надоевшие. Состояние стабильно, удовлетворительное. Но самым мучительным оказалось другое неведение. Я не знал, чем закончилась наша борьба с Константином, и постоянно задавался вопросами. Как я оказался в капсуле, сколько был в отключке, что с Олесей и ребенком. Попытка узнать хоть что-нибудь у доктора закончилась неудачей. Эскулап знать ничего не знал и мне велел помалкивать. Я послушно помалкивал, соглашался со всеми предписаниями и ждал. Главное – выжить. Большего я пока сделать был не в силах. Глаза заболели от долгого разглядывания солнца. Зажмурившись, я смахнул набежавшие слезы. Дискомфорт был приятным, потому что отвлекал от навязчивых мыслей. Неожиданно послышался шорох песка, словно кто-то шел по побережью, но я не беспокоился. Мой лечащий врач всегда так появлялся, избегая визуализироваться рядом, боялся испугать меня. Обрадовавшись компании, я поспешил проявить дружелюбие, не в силах еще открыть глаза. «Гутен так, гуд дэй, бонджорно, доктор!» «Надеюсь, подопытный Панкратов с демонстрацией здорового духа справился?» «Более чем, на мой взгляд. Но у меня нет медицинского образования, чтобы заявлять это авторитетно», ответил мне незнакомый голос. Я распахнул глаза и сквозь темные пятна и слепящие лучи солнца попытался рассмотреть незнакомца. Из положения лежа лучше всего мне удалось рассмотреть дорогие кожаные ботинки. «Добрый день, Алексей. Мне крайне неудобно беседовать с вами в таком положении. Поднимитесь». Пока я молча подымался, мозг, изголодавшись по информации, заработал в бешеном ритме. Доктор приходил ко мне всегда налегке. Сланцы, парусиновые шорты и веселенькая рубашка с разноцветными пилюльками. Чтобы не вносить диссонанс в обстановку. Этот экземпляр явился при полном параде. Строгий офисный костюм, кожаный кейс, брендовые аксессуары. Либо это представитель юридического отдела корпорации, эти мне казались и спали в костюмах и туфлях, либо мелкий опер из полиции, решивший по дурости меня впечатлить. Интуиция кричала, что второй вариант предпочтительнее, но опыт авторитетно настаивал на человеке, облеченном властью. Их манеру приказывать не спутать с глупой попыткой произвести впечатление. «Благодарю, присаживайтесь». Прямо на песке материализовались офисный стол и два стула. Мужчина снял солнцезащитные очки, раскрыл чемодан и, расстегнув нижнюю пуговицу пиджака, уселся в одно из кресел. Пока я молча занимал второе, он достал из чемодана несколько листов бумаги и аккуратной стопкой сложил их на столе. «Меня зовут Рейнеке Лис. Мой статус и должность не имеют сейчас значения. Гораздо важнее то, что я могу помочь вам разрешить затруднительную ситуацию, в которой вы оказались». Мужчина выжидающе посмотрел на меня. «Поясните, что за ситуация?» – попросил я. «Я немного выпал из реальности по состоянию здоровья». «Понимаю. Следствие считает, что вы с умыслом переехали в жилище, обустроенное специальными средствами защиты и взлома. Хозяину нанятого вами дома уже предъявлено обвинение в нелегальном использовании спецсредств. Вы взломали систему слежения, обманом заманили одного из участников соревнований и убили его. Удостоверившись, что Константин мертв, вы постарались избавиться от Сафроновой, посчитав ее и ребенка обузой, инсценировали нападение на самого себя и совершили подлог улик с целью оговорить Константина. Такова официальная версия произошедшего 4 дня назад преступления. Вам есть что сказать?» «Вы рехнулись?» От услышанного бреда я вскочил. «Все не так было. Это он угрожал мне пистолетом, расстрелил Олесе ноги и руки, грозился, что убьет, а ребенок в ней, как в инкубаторе, вырастет. Я переехал, потому что опасался за наши жизни». «Сядьте, я понял вас. Доктор запретил вам волноваться». «Согласен, официальная версия имеет слабые места, поэтому я здесь. Расскажите свою историю произошедшего». «Согласно официальной информации, Константин на момент совершения преступления должен был находиться в коме под присмотром медиков, а вместо этого его нашли застреленным в вашем доме. Уличные камеры зафиксировали, что он прибыл к вам самостоятельно и в сознании, так?» «Так», — повторил я, снова усевшись в кресло и севшим голосом спросил. «Олеся и ребенок живы?» Здравое мышление быстро возобладало над эмоциями, вычленив из слов Рейнеке. «Главное, постарались избавиться от Сафроновой. Это могло означать разное». «Живы, но находятся в реанимации. Большая потеря крови, есть угроза для ребенка. Врачи делают все возможное. Жизни самой Олеси ничего не угрожает». Лис снял с души гигантский камень. «По медицинским показаниям, ее держат в состоянии сна. И никого не допускают. Поэтому в настоящий момент вы единственный свидетель произошедшего. Давайте вернемся к цели моего визита. Я вас слушаю». Стараясь не упустить ни одной детали, я рассказал Рейнеке обо всем, начиная с выхода из игрового кокона. Появление Константина, его угрозы, стрельба, желание сохранить ребенка, бросок блина от штанги. Скрывать мне было нечего. Я законопослушный гражданин и был уверен, что специалисты сделают правильные выводы. Подумав, я решил добавить важную вещь. Он заблокировал систему умного дома, но мог не знать, что моя система занимала только половину ресурсов. Вторая была под системой Олеси. Могла вести видеозапись. Вот ключ доступа к управляющему контуру. Проверьте записи. Рейнеке кивнул и растворился в воздухе прямо в кресле. Секунды позже исчезли и его вещи вместе с креслом и столом, оставив меня сидеть в одиночестве посреди пляжа. Я погладил обивку своего кресла и удостоверился, что Рейнеке Лис не был плодом моего воображения. На душе потеплело. Моя семья жива, остальное уже неважно. Время вновь превратилось в тягучую резину. Прошел час, другой, третий, но никто не торопился снимать с меня обвинения. В конце концов, я встал с кресла и почти с олимпийским спокойствием занялся своим основным делом – плаванием и нырянием в океане. Истекли почти сутки, когда я получил долгожданные новости. Как я ни старался подгадать появление гостя, Рейнеке удалось меня подловить, появившись в этот раз рядом. «Добрый день, Алексей. От лица корпорации и правоохранительных органов благодарю вас за сотрудничество. Картина преступления восстановлена полностью. Видеозапись действительно производилась. С вас сняты все обвинения». «Спасибо». Я кивнул с облегчением. «Были приняты определенные решения, и меня уполномочили вас с ними ознакомить. Присаживайтесь, разговор предстоит долгий и непростой». Стол и кресло вернулись на свои места, восстановив целостность нелепого для пляжа офисного ансамбля. Я привычно уселся в свое кресло, ставшее местом для размышлений за последние сутки. «Давайте перейдем сразу к сути. Ввиду сложившихся обстоятельств было принято решение досрочно завершить известный вам сценарий. Пункт 13 нашего соглашения, форс-мажор. Ознакомьтесь». Рейнеке протянул мне подписанное мной же соглашение. Действительно, описание форс-мажорных ситуаций там присутствовало. «Согласитесь, это единственное разумное решение. Все участники проекта уже оповещены о закрытии и...» «Какие участники?» – зацепился я. «Олеся пришла в себя?» «Пока нет. Константин убил только 6, – ответил Рейнеке. «Ваша знакомая, о которой вы просили позаботиться, жива. Константин блефовал, рассказывая, что она и ее семья мертвы. Сергей и Светлана живы. От возбуждения я даже кулаки сжал. Все время, проведенное на пляже, я корил себя за то, что не смог никого спасти. Выходило, что напрасно так переживал. Они живы. Позвольте продолжу. Мои работодатели дали указание уничтожить планету и все, что так или иначе связано с этим сценарием, чтобы человеческая алчность не привела к новым жертвам. При этом несправедливо оставить вас без какого-либо вознаграждения, так как вы потеряли возможность найти чек, будучи к нему столь близко, в качестве компенсации за упущенную выгоду, по независящим от вас причинам. Вам оставили все полученные в рамках выполнения известного сценария подарки». «Подарки?» – удивился я неожиданной концовке. «Что вас удивляет? Галактиона – коммерческий проект, направленный на получение прибыли. Максимальная прибыль возможна только при соблюдении баланса. Не должно быть слишком сильных или слишком слабых игроков. В той или иной степени все равны. Исключения составляют игроки, добровольно приносящие Галактионе свои деньги, но и они сбалансированы между собой. Участники поиска изначально были поставлены в условия, кардинально отличающиеся от условий для простых и коммерческих игроков. Поэтому и была разработана система премирования и наказания за принятые вами решения. Чтобы было понятно, могу привести примеры». Я кивнул, не скрывая досаду и стараясь потушить пожар, превративший в пепел мое вознесшееся до небес чувство собственного величия. «Я ведь глупый считал, что я все сам. Я крут, сообразителен и уникален». Рейнеке между тем извлек из чемодана листок с заготовкой и прочитал. «Пожалуйста, вот все ваши поощрительные рояли в кустах, если пользоваться вашей терминологией. Вы получили усмирители за выполнение условия о старте поиска. Вы не должны были ничего знать об игре и обязаны были сделать свой выбор, основываясь на интуиции. Вы помогли другому игроку осуществить его давнюю мечту – стать пиратом. Вы могли сбежать с сектора обучения самостоятельно, но взяли игрока с собой. За это вы получили в пользование фрегат и прототипы двигателей. Вы подали официальную жалобу на хакера Дэна Кормака, по рассмотрению которой тот был осужден на 22 года с конфискацией незаконно приобретенного имущества. За это вы получили собственную планету. Вы старались предупредить других участников поисков о надвигающейся беде, в частности, Светлану и Олесю. За это вы получили кламир с полной командой. Вы дали согласие на брак с Олесей, поставив интересы ребенка выше своих. За это получили доступ на орбитальную станцию затранцев. Все ваши решения и действия были рассмотрены специальной комиссией и признаны достойными поощрения. В связи с закрытием проекта комиссия прекратила свое функционирование, и больше бонусов не будет. Теперь вы обычный игрок Галактионы. Но, как я уже сказал, вам оставили все вышеперечисленные награды. Так что с таким багажом у вас есть отличная возможность принести владельцам Галактионы хорошую прибыль. «Если я вернусь в Галактиону», – зло пробормотал я. Сохранять спокойствие получалось с трудом. Внутри все клокотало от понимания, какой сильный удар только что получило мое профессиональное самолюбие. Со мной играли в поддавки. Сейчас, когда игра завершилась, сильные мира сего свернули доску, и фигурки должны занять свои места в коробке. Вернетесь. Характер ваших повреждений требует длительного, но качественного лечения. Ближайшие полгода медицинская капсула вам жизненно необходима. Да вот незадача. Стоит пребывание в этом месте, как пара космических кораблей высокого класса. А ваше финансовое положение оставляет желать лучшего. Взгляните. Рейнеке протянул мне лист бумаги. Это состояние ваших активов и счетов. Вот эта красная цифра – остаток на сегодняшний день, за минусом трат на лечение и реабилитацию в клинике на этот месяц. Не забывайте, отныне вы ответственны не только за себя, но также за супругу и ребенка. Даже если вы отдадите в залог все имущество, денег вам хватит только на пару месяцев. Разве нам не помогут? Мы попали сюда не по собственной воле или глупости. Мы здесь потому, что два заевшихся толстосума решили немного развлечься. Они несут ответственность за наше состояние и должны оплатить лечение. Для них это копейки. Алексей, Алексей. Рейнеке покачал головой. Осторожнее с высказываниями. Я понимаю, что вы сейчас расстроены и сделаю вид, что ничего не слышал. Но заметьте, я представляю юридические интересы других людей. Вы ведь умный человек. Глупо обвинять кого бы то ни было в существовании маньяков. Не примите за угрозу вышесказанное. Но никто, кроме вас, не несет ответственности за случившееся. Напомню, подписание договора и, как следствие, принятие всех рисков и их последствий было добровольным с вашей стороны. Но мои работодатели готовы протянуть вам руку помощи. Вашу медицинскую капсулу подключат к Галактионе, и оттуда вы сможете оплачивать лечение. Вначале подключат вас, через несколько недель, когда кризис минует, Алисю. Я резко придвинул к себе бумаги и потер переносицу. Лечение и реабилитация в частной клинике действительно стоили как космос. Перевести нас в обычную клинику? Должна быть возможность распрощаться с Галактионой. Выбор за вами. Рейнеке не стал отговаривать меня и достал еще один лист. У этого лиса, по-моему, на все была припасена готовая бумаженция. Вот заключение врачебной комиссии. Вне медицинской капсулы вам дают 2 дня жизни. Государственные учреждения не оснащены такими модулями. Да и не мне вам рассказывать об уровне их медицинских услуг. Я почувствовал себя загнанным зверем, у которого один выход – смирение. Действительно, как только меня припекало в части здоровья, я всегда шел к частным докторам. Государственная медицина была бесплатной, хорошей, но отставала от платной лет на 20. «Каково будет ваше решение?» Рейнеке вопросительно поднял бровь. «Время на обдумывание мне никто не давал». «Будто у меня есть выбор», – произнес я. «Я согласен с вашими условиями». «Я так и предполагал». «Что ж, больше не смею вас задерживать. Можете не беспокоиться. Произнесенного вами согласия достаточно для подключения капсулы к Галактионе. Там сейчас тоже жаркое время. Всего доброго». Рейнеке исчез вместе со своей мебелью, многочисленными бумагами и открытым кейсом в одно мгновение. Я упал прямо на песок, не успев освободить кресло, и чертыхнулся, чувствуя себя еще больше разозленным и униженным. Как быстро организаторы засуетились, увидев результат своего спора, и свернули весь сценарий. Можно порадоваться, что мы еще легко отделались. Они могли бы свернуть вместе с чеком и планетой всех оставшихся в живых. «Алексей, нам нужно сделать несколько тестов». Доктор появился сразу после ухода Рейнеке, но уже был в курсе событий. «Нужно проверить, как скажется на вашем организме пребывание в Галактионе. Начнем с нескольких секунд и будем увеличивать интервалы. Сейчас подключаем вас к тестовому серверу». Окружающее пространство поплыло и сформировалось в красочный космопорт. Я успел разглядеть несколько припаркованных фрегатов и вернулся обратно на пляж. Доктор находился рядом, Медицинская капсула выдала ему полный отчет о моем физическом состоянии. Но доктор хотел сам проконтролировать мою эмоциональную стабильность. Замечательно. Никакой негативной реакции. Увеличиваем интервал до минуты. Если станет плохо, падайте на землю. Это будет сигналом прекращения теста. Временные интервалы постоянно увеличивались. Минута, 5, 10, полчаса, час, 3. Следующие двое суток для меня превратились в череду пространственных прыжков с пляжа на незнакомый космопорт Галактионы. Других игроков здесь не было. Местные НПС были слишком низкоуровневые для диалогов и сценариев. Поэтому сначала я бесцельно бродил по пустым зданиям. Потом мне пришло в голову воспользоваться случаем и поискать нетривиальные способы попасть в рубку управления. Ставку я сделал на то, что большую часть космопортов Галактионы создавали по одним и тем же схемам, и мне, как потенциальному пирату, полезно было знать о способах проникновения в святая святых планеты. Тесты завершились успешно. Вы готовы к переходу в Галактиону. К концу вторых суток доктор выдал свое заключение. «Есть какие пожелания, прежде чем мы вас отправим в игру?» «Есть. Я хочу подключить капсулу к своей системе умного дома». Без Степашки я был как без рук. Анализ информации, ее поиск, разумный советчик, личностная матрица умного дома полностью меня устраивала. И отказываться от нее я не собирался. К тому же неразумно позволить себе уйти из реальности на полгода без сохранения связей. Степашка должен был стать моими руками и глазами в реальном мире. У клиники нет своих специалистов и возможности сделать это, но за дополнительную плату мы свяжемся с обслуживающей компанией вашего дома. Вас это устроит? Меня это не устраивало и привычно расстраивало, но поделать с этим я ничего не мог. После жаркой и продолжительной беседы с представителем клиники по урегулированию вопросов, мне хотелось свернуть тонкую шею этого вымогателя. Под некоторыми договорами нужно разрешить ставить подпись слезами. Согласен с условиями, но сильно не одобряю. На развитие клиники и расширение каналов связи мне пришлось выложить сумму с 5 нулями. Директор клиники был неумолим. Либо указанная сумма, либо никакого Степашки. Банковский терминал появился сразу, как я проорал согласие и попинал от досады ни в чем не повинный песок. Суки, даже думать не хочу, сколько стоит интегрировать банковский модуль в медицинскую капсулу. Добрый день, мастер. Какие будут указания? Степашка не мог говорить, только писать. Но даже от такой малости моя физиономия расплылась в счастливой улыбке. На душе сразу потеплело. Распрощавшись с доктором и договорившись о еженедельных осмотрах, я очутился в полной темноте, разбавляемой едва видной полосой загрузки. Галактиона медленно заползала в медицинскую капсулу. Полоса загрузки дошла до 100%, и игра с радостью распахнула мне свои объятия. Прошло всего 6 дней моего отсутствия, но складывалось ощущение, словно мне довелось прожить в этом промежутке еще одну жизнь. Меня перебросили во дворец императора Приканской империи, в одну из многочисленных гостевых спален. Несколько привычных движений для проверки работоспособности внутреннего интерфейса, и я, как есть, завалился на мягкую постель. Теперь можно расслабиться и поспать. Не иначе мой заботливый доктор вколол дозу транквилизаторов для мягкой адаптации. Последней мыслью перед отключкой было при встрече запретить ему это делать. «Господин хирург, официальный прием у императора состоится через 4 часа». Тихий стук и вежливый голос пробился сквозь сон. В открытых дверях комнаты застыл придворный приканец. «Желаете освежиться перед встречей?» Предложение было кстати. Выспавшись, я был готов в спокойной обстановке разобраться, что произошло в игре за 6 дней. И где, черт побери, мой корабль? С командой я связаться не мог. НПС не отвечали на игровой коммуникатор, а бронекостюм мне еще не вернули. Поэтому начал с самого важного – интеграции со Степашкой. Общаться голосом со сторонним для Галактиона функционалом запрещалось. Единственный способ коммуникации был в чате через игровой КПК. Это оказалось очень неудобно, и Степашка нашел выход. Но начал он наше общение с нескольких подробнейших сообщений о том, как он по мне скучал, как меня ждал, как мало ресурсов у него осталось, и как беспардонно злостные сотрудники правопорядка исследовали его файлы. Осиливая сетование на жизнь, я отдал себе зарок понизить эмоциональный уровень своей домашней системы. Степашка неверно выставлял приоритеты, стараясь соответствовать поведению человека, и забывал свою основную обязанность – снабжать меня аналитическими данными. При первой же попытке набрать ответ, терпение мне отказало. Степашка пришел на помощь. Следующее его сообщение содержало инструкцию по настройке в интерфейсе КПК возможности голосового набора текста и аудиовоспроизведения полученного сообщения. Жаль, что КПК воспроизводил аудио во всеуслышание, так что это вносило некоторые ограничения на общение со Степашкой. «Строительство дома завершено на 70%, все системы уже подключены. Какие будут указания, мастер?» «Значит так, мне нужна следующая информация». Даже Степашке потребовалось время, чтобы собрать данные о текущем состоянии моих финансов, местоположении и описании клиники, отзывов на нее, технологии восстановления в медицинской капсуле, ограничения и негативные последствия полугодового пребывания в ней, а также стоимость такой модели для личного пользования. Проблему нужно было рассмотреть со всех сторон. Степашка заверил, что сбор данных будет идти с наивысшим приоритетом, пожелал мне скорейшего выздоровления, напомнил про утренние тренировки и отключился. Я почувствовал себя как дома. Неделя без верного помощника была вечностью. Пока я разбирался со срочными делами, две приканки приготовили ванну и ожидали, чтобы помочь мне вымыться и сделать массаж. Стало обидно, что Галактиона имела ограничение 12+. Все строго, чинно и благородно. Никаких намеков на эротику, не говоря о большем. Эх, по телу разлилась приятная истома. Я с трудом заставил себя собраться и просмотреть список полученных заданий. Императорский подарок. Вам предоставлена уникальная возможность встретиться с императором Приканской империи и получить из его рук награду за информацию о Криг. Посланник. Сообщите Алвиану, советнику Дельвийского императора, что у него и принцессы что-то получилось. Встреча с Тридом. Встретьтесь со связным Хильвара Тридом, передайте ему конверт и выполните ряд поручений. Получив обратный ответ, вернитесь к Хильвару. Становление пирата, шаг 1. Уничтожьте 150 истребителей. Прогресс 12 из 150. Или 125 разведчиков. Прогресс 0 из 125. Или 100 шаттлов. Прогресс 0 из 100. Или 75 монитор. Прогресс 0 из 75. Или 50 фрегатов, прогресс 0 из 50. Или 20 альбенд, прогресс 0 из 20. Или 10 крейсеров, прогресс 1 из 10. Поиск сокровищ. Проберитесь на закрытую базу древних, расположенную на втором спутнике Зальвы. Ключ доступа – Кламир Ялрок. Бонусом шли две обязательные встречи с императором любой из игровых империй. За получение достижений – Первый воин и десантура. Итого – три встречи с могущественными существами галактики. Плохо, если все три задачи система закроет одной встречей с императором Приканской империи. Мне надо получить максимальную для себя выгоду. А значит, надо основательно подготовиться к встрече, для чего я позвонил своему партнеру. «Марина, приветствую. Хирург на связи. У тебя есть интересы в Приканской империи?» «Ты, урод! За каким хреном ты мне звонишь? Как ни в чем не бывало!» «Позлорадствовать?» – прокричали в ответ на мое приветствие. Я опешил, не ожидая такого поворота событий. «А лицом к лицу встретиться мошонка маловато? Так пришей себе побольше, раз хирург, и встретимся!» «Ого!» – оценил я состояние обычно сдержанного капитана крейсера Алексеев. «Скорее всего, у мелкой неприятности из-за исчезновения моей планеты, к которой был привязан крейсер». Раз такое дело, то я не стал скрывать правду от партнера. «Марин, меня не было в игре 6 дней, проблема со здоровьем. Чуть не поменял металлический ящик на деревянный. Понятия не имею, что произошло за это время. Ты первая, кому я позвонил, потому что считаю нас партнерами. Давай без истерик, что произошло?» Шумный вздох в динамике и длительная пауза говорили, что Алексеева переключила внутренний тумблер с позиции эмоции на позицию мозг. Сообща эти вещи, по моим наблюдениям, ни у кого не работали. Спустя некоторое время она смогла спокойным тоном произнести: Вчера вечером я напала на Шлиакс, торговую планету квалианцев. Завалила ДБЛ, уничтожила центр управления полетами. В общем, рейд просто обязан был быть звездатом, но тут появились затранцы и уничтожили Алексеев. Они появились на противоположном краю галактики, от точки возрождения. Привязка от твоей планеты слетела, самой планеты, как и звездной системы, больше нет. Без привязки Алексеев возродился у квалианцев, и его взяли на абордаж. Что я должна была думать, партнер? Я доверилась тебе, и теперь осталась без крейсера. Какого хрена разработчики влезли? Затранцы пришли атаковать только тебя или всех подряд? Нахмурился я, услышав информацию. Как я и думал, проблема у Марины возникла из-за перенесенной планеты Карлатон. Если верить Рейнеке, она все еще находилась в Галактионе, но координаты знал только умник, бортовой компьютер моего корабля. Но что делали затранцы у квалианцев? Долгие годы игры в Ранластию давали о себе знать. Сюжетные ходы всех игр похожи друг на друга. Если агрессор атаковал только корабль Марины, игнорируя всех остальных, то игроков в Галактионе ждали веселые времена. «Это все, что тебя волнует?» Из коммуникатора послышался возмущенный возглас. «Я корабль потеряла! Какая разница, кого еще атаковали затранцы?» «Ничего ты еще не потеряла!» – рявкнул я в ответ. «У меня через пару часов встреча с императором приканцев. Попрошу его помочь. Они с квалианцами в один альянс входят. Давай я еще раз спрошу. Затранцы атаковали только тебя или всех?» Мелкая не спешила отвечать, видимо, проигрывая в голове нападение. «Ты прав. Только меня. Остальных игроков, что грабили Шлиакс, они не тронули. Что тебе это даст?» «Что даст?» Мои опасения подтвердились. «У тебя есть активы у квалианцев?» «Как бы там мой корабль?» «Кроме него, другие корабли, места добычи ресурсов, ценности, все, что можно вывести». «Допустим, тебе это зачем?» «Выводи. Логика подсказывает, что максимум через неделю квалианцы объявят о выходе из Альянса и примкнут к затранцам. Квалианцы потеряли принца. Это раз. Прошла новость, что загадочный Криг создан. Это два. Игроков прямо-таки подталкивают к боевым разборкам. Да так, чтобы сразу на два фронта, как любят наши разработчики. Это три. И вот теперь корабль затранцев, напавший только на тебя. Все указывает, что квалианцы начнут свою игру за власть в Галактионе. Я разберусь, что случилось с моей планетой, и постараюсь вернуть тебе корабль. Кстати, где ты сейчас?» «Радония, вторая по обороту торговая планета. Я под арестом до выяснения обстоятельств». «Вот ты сиди тихо. Так что у тебя с интересами в Приканской империи? Можешь честно рассказывать, считая это бонусом за потерю корабля. Скоро встреча с императором, а мне особо и просить его не о чем. Так, по мелочи и только. Глупо тратить такую возможность». «Приканцы, говоришь?» «Да, есть одно дельце. У них на планете Белкет есть торгово-промышленный клан Ганза. Местные. Специализируются на оружии, амуниции и крутых шнягах для кораблей. Это лучшие мастера приканцев и вообще всего Альянса. Стоят их услуги космических денег, но товар всегда уникальный. У игроков такого не купишь, даже с учетом последнего обновления. Если император даст разрешение на работу с ними, плюс скидочку на сотрудничество, скажем, в 20%, это будет очень мармеладно. Я знаю многих, готовых купить продукцию Ганзы, но не имеющих такой возможности из-за условности игры. Если мы станем посредниками за свой процент, деньги будут пусть небольшие, но стабильные. Предлагаю 50 на 50. Отчетность за бухгалтерии Галактионы. Что скажешь, партнер?» «Скажу, что с тобой приятно иметь дело, партнер», — ответил я. «По рукам. Ты не знаешь, где сейчас Расм с командой?» «Где точно не знаю, я их не отслеживаю, но вроде охотятся на мелкие корабли. Все, мне пора, ведут на ежедневную прогулку. Позвони часа через 4, расскажи, как прошло с императором». Коммуникатор отключился, и я ухмыльнулся. «Конечно, мелкой нет надобности самостоятельно отслеживать мой корабль. За нее это делает Расм. При первой возможности шлет отчеты о проделанной работе прямиком хозяйке». «Господин хирург, пора». Рядом застыл приканец со свежей одеждой для меня. «Вас уже ожидают в главном церемониальном зале». По сравнению с моей предыдущей игрой Ранластии, главный церемониальный зал императора можно было смело назвать аскетическим. Я привык, чтобы каждая деталь дворцового интерьера имела свою историю, художественную и, главное, материальную ценность, а значит, могла быть украдена и выгодно продана. Здесь же глазу не за что было зацепиться. Любое другое серое помещение могло быть названо церемониальным залом при наличии умного электронного трона расцветки «Вырви глаз». Странный подход у разработчиков к оформлению места, куда стремились попасть многие игроки. Но надо отметить, что дворец соответствовал своему хозяину. Внешний император мало чем отличался от подданных. Закованный в бронекостюм легендарного класса, синекожий гуманоид больше походил на десантника, чем на одного из 12 влиятельных НПС Галактионы. Лишь проекция короны над остроухой головой на длинной и тонкой шее говорила о высоком статусе. Всего награждаемых было порядка 20, но я был среди них единственным игроком. Стоя последним в очереди за плюшками, я осознал действительность. Об этом предупреждал меня Рейнеке. Больше никаких поблажек. Доведись мне встретиться с императором до нападения Кости. Этот прием был бы в мою честь. Теперь я должен стоять и ждать своей очереди. Было скучно смотреть, как НПС награждали орденом, титулом или планетой. Наконец, и на моей улице наметился праздник. «Изгой Квалианской империи, одаренный милостью нашего императора, свидетель героизма принца Приканской империи, первый уничтоживший корабль затранцев, первый уничтоживший затранцев в ближнем бою, вставший на путь пирата капитан Кламира Ялрок, хирург». Император кивнул, разрешая мне приблизиться. «Я рад, что ты смог оправиться от болезни, хирург», произнес глава приканцев, официально закрепляя легенду моего 5-дневного отсутствия в игре. «Ты смог получить кламир и показать, что Ульдане не миф. До меня доходили слухи о поисках этой удивительной цивилизации, что ведут такие, как ты. Но я считал это блажью. Меня переполняют двойственные чувства. Мне одновременно и неприятно, и радостно осознавать, что я ошибался. Поведай же нам всем о своих приключениях. Как тебе это удалось?» Игроков вокруг меня не было, поэтому я без лишнего пафоса рассказал о получении Ялрока, отмечая, как часто я использую слово «повезло». Самолюбие заскулило от огорчения. Мне так часто везло, что даже идиоту было понятно, простому игроку так вести не может. «Теперь я понимаю, как ты узнал о Криге». Император покачал головой и назидательно произнес: «Учти на будущее, хирург. Удача слишком непостоянная особа. Не стоит безоговорочно на нее полагаться». Только что устами императора разработчики официально объявили мне о переходе со светлой полосы зебры на следующую. И еще предстояло узнать, будет это просто темная полоса или то, что находилось у млекопитающих под хвостом. «Приканская империя благодарна тебе за информацию о Криге и поступке моего сына», — продолжил император. «Принц поступил правильно, уничтожив предателя. Прими сей дар в качестве награды за вести». Один из приканцев преподнес мне на золотом подносе маленький лист бумаги. «Чек на 200 тонн рапа», — торжественно заявил император. «Ты сможешь получить его целиком или частями на любой из планет моей империи». Я принял первый дар императора, благодарно склонив голову. 200 тонн рапа при стоимости 50 кредитов за килограмм делали меня обладателем 10 миллионов кредитов. Мой текущий баланс едва превышал 1,5 миллиона. Так что щедрый подарок от Галактионы был кстати. Видимо, решили напоследок одарить меня деньгами. «Ты первый уничтожил корабль затранцев, доказав скептикам Галактионы, что это возможно. Прими этот дар в качестве награды за проявленную доблесть». Вновь ко мне подошел человек с золотым подносом. «Добившийся такого успеха корабль должен быть награжден. Это разрешение на контракт с торговой гильдией Ганза и заказ на модернизацию одного, по твоему выбору, блока корабля. Ганза найдет, чем угодить даже владельцу Кламира». Как вовремя мелкая поведала мне о Ганзе. Иначе я бы не осознал ценность второй награды. Счастливый, я вновь склонил голову, принимая разрешение. «Ты первым уничтожил Затранса, показав, что врага нужно убивать не только в космосе, но и на захваченных им планетах. Прими этот дар в качестве награды за проявленную храбрость». Вместо подноса в зал влетел грузовой дрон, удерживающий на цепях сверкающий бронекостюм. Свойства подарка были скрыты, но одного взгляда было достаточно, чтобы понять. Не дошедший до меня аквалианский десантный бронекостюм А-класса был древним прототипом этого чуда. «Броня и оружие! Альфа и омега любого десантника! Боевые бронекостюмы «Бластер» приканской разведки класса «Легендарная 1» позволят тебе эффективнее уничтожать врагов. Носи с честью!» Послышались торжественные фанфары, ознаменовавшие конец раздачи бонусов. Я сделал шаг назад, чтобы занять свое место, но легкое прикосновение к спине показало, что император последнее слово еще не сказал. «Ты будешь изгнан из империи после того, как посетишь спутник Зальвы и получишь улучшение Ганзы. Пиратам не место в Приканской империи. Я не могу доверять тому, кто добровольно стал на путь пиратства. Отныне и до тех пор, пока ты останешься пиратом, Приканская империя для тебя закрыта. Проводите хирурга на его корабль и проследите, чтобы он покинул Зальву немедленно». Это был конец моей светлой полосы и аудиенции у императора. Два закованных в бронекостюмы воина встали от меня по обе стороны и недвусмысленно развернули к двери. Глазами я проводил дрон с бронекостюмом, который развернулся вслед за конвоирами. Альфу и Омегу всякого приканского десантника доставят прямо на Кламир. До самого космопорта я надеялся на тайную встречу с императором. В Ранластии такое бывало неоднократно, когда кулуарно можно было решить вопросы с правителем в обход официально объявленного политического курса, а то и получить нетривиальное задание. Но чуда не произошло. На горизонте маячил причал с уставшим уже родным Ялроком. И стало понятно, что император Приканской империи не играл в двойные игры. Если я хотел остаться на Зальве, то должен был отказаться от задания Хильвара. Досадно, что вопрос с кораблем Мелкой остался нерешенным. Список с заданиями появился перед глазами, и я чертыхнулся. Отказаться от задания в одностороннем порядке оказалось невозможным. Либо топать к Хильвару и сознаваться в несостоятельности, либо ждать календарный год, чтобы у задания истек срок выполнения. Других способов очищения от пиратства не было. Чем ближе я подходил к причалу, тем спокойнее становился. Один вид Ярлока обнулил мои сомнения. Будь что будет. Можно, конечно, слетать к Хильвару, отказаться от пиратства и примкнуть к славной орде победителей затранцев. Но почему бы не попытать пиратского счастья? Планета Конфедерации пиратам в приеме не отказывали. Примкни я к ним, никаких обязательств не будет. Следовательно, ни чужих союзников, ни чужих соперников. Атаковать встретившееся судно в космосе или нет, решаю только я. Чем не сказка, если бы не вопрос, как зарабатывать на жизнь? В общем, пока не горит. Есть время на размышления и текущие задачи. С такими мыслями я ступил на причал. Вокруг Ялрока, благодаря носорогу-десантнику, сформировалась 20-метровая зона отчуждения. Глядя, как прокладывающие кабель техники аккуратно обходят незримый круг, я понял, что криптозавр успел на Зальве заработать печальную славу. Я спрыгнул с платформы и помахал носорогу. Тот грозно рыкнул и ринулся ко мне напрямик, не делая поправок на оказавшихся на его пути техников и ремонтное оборудование. Мелочно, конечно, но было приятно видеть, как приканцы в последний момент отпрыгнули, не успев спасти технику. Ах, какая жалость. Возмещать стоимость оборудования я не собирался. Нечего было меня выгонять. Криптозавр подлетел ко мне со скоростью локомотива и, наплевав на инерцию, замер как вкопанный, обдав парами горячего воздуха из ноздрей. Я похлопал десантника по носу и взобрался на спину, успевшую трансформироваться в удобное кресло. «Хирург, постой! Нужно поговорить!» Только и успел я услышать, как через пару прыжков на своем скакуне оказался у корабля. Я так спешил вернуться на корабль, что проигнорировал зов. «Пропажа вернулась!» Со стороны могло показаться, что это сам корабль утробным голосом приветствует своего капитана. Но это был всего лишь мой техник, живший в недрах корабля. Из всей команды Ярлока умел говорить только он. Я слез с носорога и ждал, когда техник выползет на поверхность. «Мы было подумали, что ты решил здесь осесть, капитан. Корни пустить, синюю жену с детишками завести. Сдался синим мордом без боя и драки? Не дождетесь!» Улыбнулся я, приветливо хлопнув по опустившейся до моего уровня голове слезозавра. Мой техник и бессменный щитовик был огромной и крайне ехидной змеей. «Кому-то же нужно командовать нашим корытом. Заржавеете еще. Лазь потом по кораблю, ржавчину выводи». «Хирург, надо поговорить, не улетай!» Вновь раздался крик. Десантник угрожающе зафыркал, предостерегая незнакомца от приближения. Я обернулся и увидел игрока в типовом бронекостюме с нашивками Приканской империи. Такие получают за прокачку репутации с империей. Неподалеку от мужчины стояла палатка, пригодная для временного проживания. Словно кричащий, караулил меня долго и с завидным упорством. Такая настойчивость должна быть вознаграждена. Да и мне стало любопытно услышать, чего от меня хотят. «Слушаю, но очень недолго». Я посмотрел в сторону конвоя. Бойцы всем своим видом показывали рвение в точности исполнить приказ императора. «С тобой хочет поговорить мистер Эйне. Подожди полчаса, он уже летит». «У меня и 5 минут не будет». Мой конвой заметно оживился. «Ребят, спокойно, уже улетаю». И прежде чем скрыться в корабле, я крикнул незнакомцу. «Извини, парень, если я сейчас не улечу, эти бравые солдаты меня уничтожат. Так что будь здоров и не серчай. Этот человек находится под защитой мистера Эйне». Незнакомец быстро соориентировался и показал конвоирам сверкающий значок. «Оставьте его!» «Приказ императора! Пират должен покинуть Зальву немедленно!» Металлическим голосом произнес один из стражей и одним ударом отбросил игрока в сторону. У меня не было желания вступать в конфликт с приканцами, поэтому я скомандовал. «Мы уходим! Десант по машинам! Нас ждет космос!» Последнее предупреждение касалось криптозавра, решившего, что вторгнувшиеся в подконтрольное ему пространство конвоиры представляли угрозу для корабля и собиравшегося напасть. Из днища Ялрока выехала платформа, и деловито фыркнув, носорог засеменел внутрь, всем своим видом показывая, если бы не приказ, он бы тут все разнес. Корпус поплыл, формируя вход для меня, и я вошел внутрь. «С возвращением на борт, капитан!» — поприветствовал меня корабль. «Привет, умник! Полный отчет о текущем состоянии корабля, экипажа и снаряжения. Все системы работают в штатном режиме. Функциональность всех членов экипажа доведена до 100%. Функциональность имеющихся на борту 32 штурмовых дроидов доведена до 100%. В наличии 2 бронекостюма, один из них получен несколько минут назад и еще не прошел диагностику. Запасы Эло – 10 тонн, Рапа – 40 тонн, Тирон – 2 тонны. Полученный только что бронекостюм транспортирую в командную рубку и синхронизирую с ним корабль. Есть что-то важное, что я должен знать до запуска корабля? Посторонними лицами было осуществлено 28 попыток проникновения на корабль. Пришлось вывести десантника для защиты прилегающей территории и корабля. Отряд неприятеля в ответ разбил лагерь в дальнем конце причала, занимаясь разведкой и наблюдением вплоть до вашего появления. Смена караула производилась раз в 2 часа круглые сутки. Парламентер неприятеля несколько раз просил разрешения поговорить с вами. Это все. Синхронизация с новым бронекостюмом осуществлена. Поздравляю с выгодным приобретением. Любопытство схлынуло, послав на прощание пламенный привет незнакомцу. Всего лишь очередной любитель уникальных вещей, желающий заполучить кламир. Хрена ему лысого, а не корабль. Но потенциального покупателя следовало пробить на всякий случай. «Степашка, нужна вся информация по игроку Эйне. Задача с наивысшим приоритетом. Ты закончил сбор данных по предыдущей задаче?» «Да уже, идет загрузка на КПК. Новая задача принята. Приступаю к выполнению». КПК пискнул, показав пиктограмму входящего сообщения. Отметив, что нужно выкроить время для изучения обстановки в реальности, я нырнул в подаренный бронекостюм. Его свойства были выше всех моих ожиданий, как новогодний подарок всей жизни. Щедрость императора впечатляла. Легендарный класс даровал бронекостюму 21 характеристику с возможностью замены. Интегрированные бластеры, активную защиту, реактивный двигатель и кучу дополнительных примочек, что делали из бронекостюма настоящий танк. В такой броне можно смело выходить один на один с затранским воином, не сомневаясь в успехе. Умник спроецировал изображение с панели корабля прямо в бронекостюм, превращая его в своеобразную личную капсулу капитана корабля. На одном из экранов находилось изображение моего корабля, средство общения с умником, чем я сразу и воспользовался, параллельно подстраивая сиденье под изменившиеся параметры костюма. «Умник, я оставил задачу по описанию всех способностей членов экипажа. Что с ней?» «Задача выполнена. Данные сброшены на бортовой компьютер нового бронекостюма». «Отлично. Взлетай. Курс на второй спутник Зальвы». «Кламир Ялрок запрашивает разрешение на взлет». Умник обратился к диспетчерам. «Взлет разрешен. Следуйте коридорам 225 до стыковки с ДБЛ «Стремительный лидер». Ваш корабль будет подвергнут досмотру». Указания были неожиданными, но обоснованными. «Вдруг я вывожу опасного преступника? Я же пират, с меня станется». На всякий случай умник заверил, что ничего противозаконного и запрещенного на корабле нет. Ялрок взлетел, и на экране появился обратный 3-минутный отсчет до стыковки с проверяющим модулем. Этого времени было достаточно, чтобы посмотреть отчет степашки. Рейнеке и здесь не соврал. Радужного в нашем состоянии было мало. Нас разместили в одной из самых дорогих клиник Земли, оправданно. Заведение было закрытое, но благодаря интеграции со степашкой кое-что выяснить удалось. Мой персональный помощник умудрился снять напрямую данные медицинской капсулы. Никто не сгущал краски. Без постоянной стимуляции сердечных мышц я сразу умру. Имплант работал хорошо, но нужно было время, чтобы он прижился. Прогноз был благоприятный при условии 4-5 месяцев безвылазного пребывания в медицинской капсуле, плюс месяц на реабилитацию. У Олеси состояние было стабильным, но в сознании ее не привели. Степашка успокоил меня, что критическая опасность жизнеспособности ребенка миновала. И это всего лишь перестраховка врачей. На этом хорошее заканчивалось. Если с Олесей и малышом был почти порядок, то со мной одна сплошная беда. Альтернативного дешевого лечения в моей ситуации не существовало. Страховка за разрушенный дом и деньги, что успели упасть в качестве зарплаты за поиск планеты с чеком, позволяли принять удар лечебной системы, но на дальнейшую жизнь средств не было. Оставалась одна лазейка. Хотя официальной конвертации игровых кредитов в настоящее не было, существовало немало сторонних галактионе ресурсов, предлагающих услуги по обмену. Курс, конечно, невыгодный, но в крайнем случае хоть какой-то реальный заработок. Значит, нужно увеличить объемы рапа на корабле и постоянно обменивать его на реальные кредиты. Пиратство стало казаться не такой плохой затеей. «Причалили, Кэп!» – оповестил меня техник, и следом раздался неприятный металлический звук. Механизмы стыковки ДБЛ заржавели от долгого простоя. Дверь трансформировалась, и корабль впустил ко мне команду таможенников. Сделав беглый осмотр, солдаты выстроились в шеренгу, ожидая высшее начальство. В проеме показался советник императора, закованный в отличную броню. «По регламенту, процедура осмотра корабля составляет 5 минут, поэтому не будем терять время. Его Величество поручил мне сопровождать вас на спутник, но только в случае, если вы согласитесь взять меня с собой». Не успел я как-то отреагировать на предложение, как советник вскинул руку, призывая к молчанию. «Не спешите с отказом. Императору пришлось публично вас изгнать, потому что вражеские шпионы просочились во дворец. Рассматривайте изгнание как залог своей безопасности и относительной свободы в Галактионе. Мы подозреваем, что квалианцы сотрудничают с затранцами и хотят уничтожить правящие династии всех империй, в том числе и союзные. Мы на пороге военных действий. Никто не имеет права на ошибку. Когда проблема с квалианцами решится, Приканская империя будет вам рада. Прошу вас от своего лица и лица императора взять меня с собой. Я хранитель знаний об ульданах и просто обязан побывать на их базе». «Хорошо, ваши слова многое объясняют, и, возможно, я не против, но после поисков на спутнике я должен покинуть империю», — уточнил я важный момент. «Вас мне куда девать прикажете?» «Меня вполне устроит Белкет, где вы получите обновление от Ганзы, или же любая другая планета Конфедерации. Приканская империя имеет представительство на всех заселенных планетах. Я неприхотлив в целом, а когда дело касается страсти всей моей жизни, Ульдан, то согласен на любые бытовые неудобства». «Еще бы», – прошептал я про себя, раздумывая и глядя, как мелкие бусинки глаз советника скрупулезно осматривают кабину. «Если НПС сами решили посетить мой корабль, значит, они готовы идти на уступки. Что я получу взамен? Изгнание у меня уже есть. Хотелось бы что-то более полезное для здоровья». «О, император предвидел такое развитие событий». Бусинки понимающе сверкнули в моем направлении. «Люди, особенно пираты, крайне редко придерживаются принципов филантропии. Приканская империя готова поделиться с вами имеющимися технологиями Ульдан. Уверен, ваш корабль разберется, что к чему». Умник привлек мое внимание мигнувшим экраном, на котором я увидел его сообщение. «Рекомендую принять предложение. Наблюдается критический дефицит информации по базе. Достоверно известно, что база расположена глубоко под поверхностью спутника, и наш корабль служит ключом. Точных координат нет. Напомню, что Кламир – это корабль-разведчик, а не научно-исследовательская база. Новая информация может быть полезной». «Не вижу причин отказать, тем более помощь мне действительно не помешает», согласился я с доводами корабельного помощника и кивнул советнику, одновременно отмахиваясь от выскочившего оповещения. «Задание поиски сокровищ обновлено». «Отметьте в протоколе допроса. Кламир Ялрок запрещенных к вывозу предметов не имеет», приказал советник, и охрана покинула мой корабль. Регламент досмотра был выполнен безукоризненно. «Умник, курс на второй спутник Зальвы. Ускорение максимальное. Советник, нам лететь несколько минут. Поделитесь, что вам известно об ульданах». «Не так уж много, как хотелось бы. Технологии крылатых прародителей на грани нашего понимания. Но это вы уже сами поняли по кораблю и его команде. Жаль, но доподлинно неизвестно, почему они исчезли. Есть теория, что между ульданами и неизвестной расой случилась война, и 90 тысяч лет назад одна из сторон использовала запрещенное оружие. Аналог Крига, только в масштабах галактики. Обе стороны конфликта были уничтожены, и на лидирующие позиции в нашем мире вышли другие расы. Постойте, Криг, что вы можете сказать о нем?» Ухватился я за неожиданную ниточку. «Извините, хирург, но некоторые тайны лучше не раскрывать». «Крига, как раз такая тайна», – развел руками советник. «Меняю один вопрос по Крига на информацию о том, с кем воевали ульдане», – нашелся я, ударив в больное место приканца. «Все зависит от вопроса». Советник прикрыл бусинки глаз прозрачными веками и в задумчивости начал гладить длинную шею. «Если я смогу на него ответить, не нарушая тайны, с радостью обменяюсь информацией». «Одно могу сказать сразу. Последствия его использования будут ужасны для всех». «Да понял я, что Крига – средство массового уничтожения. Меня интересует радиус его поражения. Если квалианцы захотят его применить, нужно знать, как далеко прыгать от эпицентра». 2 минуты гиперпрыжка», – после раздумья ответил советник, заставив меня присвистнуть от удивления. «За 2 минуты можно пролететь из 10 звездных систем, и это только в одну сторону. Если Криг действует по типу сферы, то огромное пространство галактики окажется в зоне поражения неведомого оружия. Ульдане сражаются с Фракаст», — слил я полученную от Ялрока информацию. И настала очередь советника проявить удивление, вытянув шею в мою сторону. «Это достоверная информация?» Насколько я знаю, вракаст – это раса гипертрофированных насекомых с зачатками интеллекта. Достоверней некуда. Получено от последнего ульданского командира этого корабля. И, по-моему, с интеллектом у вракаста было все в порядке, раз их королева имела опасную армию, управляемую генералами, – возразил я. «Да, вы правы. Вполне вероятно, что наша информация неточная», – задумчиво пробормотал советник. «Я был на встрече, где вы рассказывали императору о получении Кламира. Необычно, невероятно, но я вам верю и дико завидую. Вам довелось воочию увидеть ульданца. Все остальные довольствуются лишь их редкими изображениями». «Получен слабый сигнал бедствия», – неожиданно встрял в беседу умник. «Сигнал на языке ульдан. Источник находится под поверхностью спутника. Время прибытия 30 секунд. Выведи сигнал на внешние динамики и готовь криптозавра. Будем высаживаться. Переведи сигнал на общий язык». В динамиках раздалось шипение и другие помехи, сквозь которые слабо пробивалось монотонное сообщение на чужом языке со множеством шипящих. «База 20444, нападение, нужна помощь», – перевел вслух умник. «Дальше сообщение повторяется. Это аварийная запись, Кэп». Но это я уже и сам понял. Ни тембр, ни высота голоса не менялись. Какими бы невероятными ни были ульдани, невозможно ждать помощи у микрофона 100 000 лет. «Вырубай, наслушались. Команда, какие будут предложения, где искать вход? Годятся любые варианты». «Определена точка наилучшего качества сигнала», – подбрасывал новую информацию умник, как дрова в тлеющий огонь. «Значит, вход в другом месте», – деловито заметила змея. «Почему?» – удивился я категоричности техника. «Противник в первую очередь старается уничтожить передатчик, чтобы обороняющиеся не смогли позвать подкрепление. Поэтому передатчик должен уметь противостоять ударам противника и продолжить отправлять сигнал. То есть, точка наилучшего сигнала равняется точке наилучшей защиты, а любой вход – точка наименьшей защиты по определению. Но это я умничаю. На деле нужно облететь спутник, Кэп. Корабль может подать сигнал, принять его, база может среагировать на наше появление и сама открыть двери, проход может открыться. Вариантов много, нужно изучить». Спустя 30 минут полета вокруг спутника стало понятно, что ни база, ни корабль без нашего участия вступать в близкие взаимоотношения не желали. Второй спутник Зальвы оказался огромным, непривлекательным в глазах промышленных корпораций камнем, без полезных ископаемых, зато активно облюбованный местной знатью. Казалось, усеянный шикарной дворцовой архитектурой спутник служил ярмаркой тщеславия всей Приканской империи. Умник то и дело информировал, что очередная зенитная установка захватила нас в цель. Но стрелять никто не спешил. ДБЛ, стремительный лидер, являлась гарантом безопасности как для приканцев, так и для нас. «Обнаружена обширная локация, не имеющая поселений и застроек. Флора и фауна отсутствуют. Наилучшая точка сигнала находится в центре локации. Вывожу на проекцию область». Умник смоделировал отличную проекцию спутника еще на втором круге и максимально ее детализировал. «Это пустошь», — пояснил советник, внимательно изучив карту. «Сейчас вроде местные достопримечательности. Попытки в свое время застроить эти земли предпринимались, но по разным причинам завершить стройку не удалось». «Подходящее место для попытки номер один», — рассудил я. «Высаживаемся в центре. Умник, засылай криптозавра на разведку. Посторонние нам сейчас не нужны». «Задача принята. Выполняю». Кламир заложил вираж и устремился к поверхности спутника. Легкая вибрация пола показала, что носорог успешно десантировался. Один из экранов стал транслировать поверхность глазами криптозавра. Серый камень, пыль. Анализатор атмосферы выдал полное отсутствие кислорода. Ничего экстраординарного или необычного. «Внизу чисто», – отчитался умник спустя минуту. Десантник носился по пустоши кругами, выискивая вероятных противников. Никого не было. «Выходим. Советник, составите компанию». «Безусловно. Буду рад показать места, где прошла моя молодость». «Здесь каждый камень, мой добрый друг». Желание быть полезным скрывало за собой волнение и азарт переканца. Особой необходимости выходить из корабля не было, но мне не терпелось испытать бронекостюм. Умник не стал сажать Ялрок, позволил мне спланировать с 5-метровой высоты на поверхность. Советник не отставал, но было видно, что ему приходилось нелегко, и это настораживало. Вспоминая вычурные замки местных богачей, я ради интереса спросил. «У вас здесь тоже дача?» «Что, простите, у меня здесь?» Не понял моего земного лексикона советник. «Ну, место для отдыха, замок», — пояснил я, чувствуя себя неловко от заданного вопроса. «Если вы спрашивали о внепланетной резиденции, то да». У советника появилась одышка. «Но сейчас, по большей части, здесь проживает моя матушка, дает приемы и участвует в светской жизни». «Именно это я и имел в виду», — буркнул я, желая закрыть тему чужого богатства. В ответ послышался отчетливый смешок сквозь тяжелое дыхание. «Вы хирург, человек, и судите о вещах с людской точки зрения. Люди кичатся и выставляют свое богатство, поэтому вы считаете, что и это место просто скопище существ, соревнующихся между собой в роскоши. Это не так. Император заботится о благосостоянии своего народа. Для нас построить замок и оснастить его передовыми новинками не так уж и дорого, следовательно, и гордиться нечем. Другое дело, что разрешение поселиться здесь удостаиваются далеко не все. Это привилегия, которую надо заслужить. На спутнике имеет право жить только тот приканец, который в состоянии добраться до той точки самостоятельно». Советник кивнул на вершину ближайшего холма, переведя дух. «Это пик доблести, центральная точка пустошей. Нужно добраться в одиночку, используя бронекостюм самого низкого Г-класса. Не думайте, что это для нас легко. Еще лет 300 назад здесь гибло немало криканцев. Сейчас проверка доблести проходит раз в месяц. Централизованно, со страховкой. Но все равно некоторые умирают. Слабые духом чувствуют смерть почти сразу. Сильные успевают добраться до вершины». «Почему?» – удивился я. «Что здесь такого смертельного?» «Не могу вам ответить». Советник все чаще брал паузу в разговоре и замедлился в движениях. «Пустошь действует угнетающе не на все расы. Коллегия из ученых исследовала грунта на всей территории и вглубь на 1 километр, но так ничего и не нашла. Ни излучения, ни радиации, ни загадочных полей. Пустошь не терпит слабых. Проверяли на представителях других рас. Кавалианцы, вракасты, даже анорские роботы испытывают те же симптомы. Удушение, головокружение, потеря сознания и смерть. А вот перенийцы, дельвийцы и все остальные совершенно не подвержены влиянию пустоши, как и люди. Вот такой фено...» «Вам плохо? Может, вернетесь на корабль?» – заволновался я. «Не хватало еще советника императора угробить». «Не переживайте». Советник тяжело усмехнулся. «Мне по должности положено здесь бывать. Приказ императора. Слабовольным не место в управлении империей. Советники проходят испытания 3 раза в год. Не могу похвастаться, что привык. Тяжело каждый раз, как в первый. Но причин для беспокойства нет». «Лентяи ваши ученые и дармоеды. Без упорства не бывает открытий», — подключился к разговору техник. «На глубине 1,5 километров находится полый карман. Глубину увидеть не могу, мощности сканера не хватает. Но карман с активной защитой. Природа гениальна, но такое сварганить без помощи разумных не может». «Ваш корабль и команда просто клад. Как вам повезло. Империя благодарит за важную информацию. Мы исследуем карман», — почти прошептал советник. «Идем на пик доблести», — я указал рукой на холм. «Посмотрим, что это за центр». Советнику пришлось помогать. Как приканец не храбрился, но чем ближе мы подходили к вершине, тем более неуверенными становились его движения и сбивался шаг. Криптозавр нес вахту по периметру пустоши, распугивая реальных и потенциальных свидетелей. Поэтому эту проблему я решил сам. Несмотря на протесты гордого приканца, я подхватил его под руки и активировал двигатели. Перенесся прямо на вершину. Стоило мне приземлиться, как советник обмяк без сознания. Этого еще не хватало. «Умник, вывози его!» – приказал я, активировав на броне приканца режим восстановления. Кламир в мгновение ока оказался над головой, начал плавное снижение. И вдруг, вместо того, чтобы упереться в каменный грунт, прошел сквозь него и продолжил спуск. Кламир погружался в камень, словно его не было. Хотя я стоял на расстоянии 1 метра от корабля, на вполне крепкой поверхности. «Умник, 2 метра вверх и зависни! Открыть люк!» Подхватив бесчувственного советника на руки, я одним прыжком оказался внутри кламира, успев заметить, что внешне камни под кораблем не отличались от камней в любом другом месте пустоши. Либо это качественный камуфляж, либо умник это и имел в виду, когда говорил, что кламир – ключ от входа на базу. Но сейчас было не время проверять гипотезы. Надо было спасать жизнь советника. Моей пиратской репутации не хватало только смерти советника Приканской империи. Никого не будет интересовать, по какой причине он двинул кони на моем корабле. Люк закрылся, и не успел я дать команду к отлету с пустоши, как индикатор здоровья на бронекостюме советника сменил свой цвет с красного на зеленый. А через несколько секунд и вовсе погас. Приканец пришел в сознание. Состоянию его здоровья ничего не угрожало. Много времени, чтобы понять, что случилось, ему было не нужно. «Пора подавать в отставку», – саронизировал над собой советник и с усилием откинул шлем. Двигаться он был не в состоянии. Темно-синие круги под глазами, вкупе с приканской внешностью, делали его похожим на ощипанного индюка, успевшего в последний момент избежать смерти. Кламир чувствительно отнесся к самочувствию гостя на своем борту и без посторонней указки сделал восстановительную инъекцию в шею советника. Его взор прояснился, темные круги исчезли, а кожа приобрела здоровый синеватый оттенок. «Корпус Ялрока изолирует действие чего бы там ни было», догадался я о причине такого скорого восстановления приканца. «Умник, забирай криптозавра. Нам пора навестить Ульдан. Килограмм рапа тому, кто отгадает, где вход на базу». «Кэп, ты тоже видел, как мы прошли сквозь камень?» Техник свесил голову в капитанскую рубку. «Очуметь, да?» И это спрашивает говорящая двурукая змея-техник, видевшая 4-руких орангутангов, трансформирующегося носорога и летающий шар-корабль? С сарказмом спросил я. Но ход мысли верный. «Ульдане – это реальная сказка». «Мы тоже Ульдане», – вступился за команду умник. «Но уровень загруженной в нас информации не позволяет научно объяснить прохождение одного твердого тела сквозь другое твердое тело без разрушения связи в кристаллических решетках. Камуфляж исключен. Я сделал анализ грунта». «Вы 100 000 лет прозябали с Ялроком на Карлатоне. За это время изменилось многое. Криптозавр на борту? Отлично. Спускаемся. Начни с метра в секунду. Потом плавно наращивай скорость. Посмотрим, куда нас заведут эти очумелые сказочники». Возражений не последовало. Контакт Ялрока с вершиной пика доблести прошел незаметно для корабля. Все системы работали в штатном режиме. Давление на корпус не ощущалось. Умник погрузил кламир наполовину. Подождал несколько секунд, словно набираясь смелости, и углубился в камень полностью. Спуск в 100 метров не принес никаких проблем. Как если бы корабль опускался по воздуху. Минусом был в отсутствии обзора. Все экраны показывали сплошную каменную стену. Мы двигались в полной тишине, опасаясь спугнуть удачу лишним словом. Игра игрой, но адреналин и возбуждение от погружения в неизвестность стремительно нарастали. А когда перед глазами выпали сообщения, я испуганно отшатнулся. «Задание «Поиск сокровищ» выполнено. Награда. Доступ к следующей части цепочки заданий. Получено задание «Поиск сокровищ. Часть 2». Проберитесь в главное здание базы и получите доступ к серверу». Каменный плен закончился неожиданно, но под очень громкие возгласы восхищения советника. Перед нами во всей красе раскинулась база Ульдан. 1000 000 лет никак не сказалось на работе освещения. И у нас была возможность вдоволь насладиться панорамным видом. Сверху база напоминала интегральную схему, прекрасную в своей точности, Но стоило немного снизить высоту, как плоская схема приобретала невообразимый объем. Замысловатые конструкции переплетались между собой, пронизывая пространство во всех направлениях. Высокие шпили напоминали виденные мной корабли затранцев. Такие же нелепые, остроконечные и непривычные для современного взгляда. Умник сделал несколько попыток построить маршрут сквозь архитектурную мешанину стекла и блестящего металла, но сдался. Лететь сквозь этот хаос было невозможно. «В 100 метрах под нами расположен причал для кораблей. Идем на снижение», — приказал я, заставив себя оторваться от бессмысленного созерцания. Главное, я уже успел вычленить. Центр базы располагался диаметрально противоположно точке нашего появления, чтобы игрок в полной мере насладился созданными красотами. По внутреннему ощущению, лететь в бронекостюме здесь 2-3 минуты, если уверенно использовать летательные способы брони. С этим у меня были проблемы, и я решил озаботиться полной трехмерной картой базы. «Умник, каким образом можно собрать полную схему базы? Мне нужно все, в пределах разумного, и не только». «Кламир оснащен 4 разведывательными дронами. Они могут облететь базу и произвести съемку. На ее основе создадим трехмерную модель. Активировать?» «Отправляй 2, пусти их по кругу. Советник, боюсь, вам придется остаться на корабле. Местное излучение вас может убить». Кислая физиономия африканца была настолько красноречивой, что захотелось его приободрить. «Буду вести прямую трансляцию. Увидите то же, что и я. База будет изучена». «Дроны запущены. Расчетное время облета. Тревога! Нападение!» Ялрок выставил весь арсенал лучевых пушек, но мишеней не обнаружил. База Ульдан спала безмятежным глубоким сном. «Умник, запись полета дронов на экран», — приказал я. Две видеозаписи были почти одинаковыми и бесполезными, потому что велись с самих дронов. Они вылетели с Кламира, сделали круг вокруг корабля, калибруя полетный режим под текущие условия, отлетели на пару метров, и картинка оборвалась. Еще одна съемка велась с корабля. На экране видны были оба дрона. После калибровки они разлетелись в разные стороны и попали в невидимое до этого момента энергетическое поле. Поле замерцало, обнаружив свое существование, и погасло, но свою часть работы сделало. С противоположных точек базы был выпущен по нашим дронам прицельный выстрел плазменными шарами. От них даже пепла не осталось. Умник вычислил, откуда шел огонь, и подсветил зеленым светом подобные потенциальные пушки по всей базе. Я невольно присвистнул. Шансы пересечь базу и не поймать сотню-другую шаров равнялось нулю. «Кэп, у меня для тебя не очень приятная новость», — задумчиво произнес техник, играя роль капитана Очевидность. «Лететь ты здесь не сможешь». Расстроенный вздох был ему ответом. Мне навязывали бой, и отказаться от него было равносильно потере награды. «Посадка осуществлена! Внимание! Стыковочный модуль базы отправил запрос на соединение. Принимай криптозавра в боевую готовность, активируй дроидов. К центру управления придется прорываться с боем». «Ты собрался воевать с ульданами?» – удивился советник. «Не с ними, с теми, кто захватил базу и смог пережить 100 000 лет в спячке, с лучшими бойцами в Ракаст».